В свое время, когда умер Иаков, Бытие, 50 глава, 1-2 стих, мы читаем: «Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним, и целовал его, и повелел Иосиф слугам своим, врачам, бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля». То есть, когда Яков умер, чтобы тело спокойно можно было перевести, сделали мумию, она там 40 дней в растворе специально лежала, а мумию, говорят, вкладывали, обвязывали повязками специальными, и потом отвезли. И о смерти самого Иосифа сказано, это 50 глава, 26 стих: «И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчеге в Египте». То есть, саркофаги. А Иосиф, он заповедовал, он был пророк Божий, он сказал: когда вы будете выходить, вы вынесете мои кости. А Яков его сам отвез в пещеру Махпела, в Хеврон, в Святую Землю. И вот они берут кости Иосифа, вот этот саркофаг, он двигается среди них. Потому что Иосиф предсказал: посетит вас Бог, и вы с собой вынесете кости мои отсюда. Такое пророчество оставил Иосиф. «И двинулись сыны Израилевы и Исаков», то есть они со святыми мощами Божьего пророка Иосифа передвигались по пустыне, «и расположились станом в Эфаме», в конце пустыни. То есть единственная святыня, которая на тот момент у них была, это позже они сделают ковчег Завета, Аскинию, это мощи Иосифа Прекрасного. Это первая святыня. «Господь же шел перед ними днем в столпе огненном, показывая им путь, а ночью в столпе... Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью». То есть Господь, как маяк, посылает ангела. Днем это облако, которое движется, ночью это огненный столб, который движется. «Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа». На самом деле он отлучался только тогда, когда они делали стоянку. И вот последний вопрос, который мы рассмотрим, здесь сказано: «Господь же шел перед ними». Казалось бы, это очень хорошо, что Господь идет перед кем-то. Вот о Ное сказано, что Господь шел перед Ноем. А вот про Авраама сказано: Авраам шел перед Господом. Вот давайте почувствуем разницу между этими двумя выражениями, чтобы нам понять, к чему надо стремиться. Вот это выражение: Ной шел за Господом, Господь шел перед Ноем, можно перевести и так: Ной шел с Господом. Это приставка «эт» с Господом. То есть не мог ходить самостоятельно. Но это не только потому, что Ной пил. Вы не думаете, что он все время был пьяный, Господь его так таскал. Просто он же жил в очень сложном мире, и ему нуждалась Божья поддержка. Ему нужна была Божья поддержка, нуждался в ней. А Авраам был человеком, который знал Божью волю. И он знал, что надо делать, в отличие от Ноя, которому надо было все показывать. Господь шел перед ним, как маяк, показывал направление, подсказывал, как строить ковчег. Авраам был другой человек. Он ходил перед Господом своим. Это разные вещи. Он знал волю Бога. Это все равно, что если отец ребенка тащит за собой за руку, а другое дело, ребенок убежал впереди отца, и отец радуется, у ребенка крепкие ножки, ну, нормальный вестибулярный аппарат. То есть евреи, которые выходили из Египта, они не были совершенными людьми. Бог посылает им все эти испытания, чтобы усовершенствовать их. Большая часть из них не дойдут, лягут костями в пустыне, но это не значит, что они напрасно вышли. Для них смерть это будет как последняя эпитимия от Бога, и она тоже их усовершенствует. Если ты принимаешь смерть как из руки Бога, то с тебя снимаются какие-то претензии к тебе за грех смерти, сказано в Писании. Но Господь усовершенствовал людей, и были те, которые дойдут. дошли, собственно говоря, дети, которые выходили из пустыни. И евреи очень часто в пустыне, они роптали, они говорили: погибнут дети наши погибнут. И они так часто произносили эту фразу, что однажды Господь сказал через Моисея: вот как раз дети ваши дойдут, а вы не дойдете. Из взрослого поколения там буквально два человека прошли. Моисей не зашел. Он поднялся на гору, на границе перед Святой Земли. С горы ему Бог показал всю эту землю. Он дописал Пятикнижие, описал свою смерть, отдал свиток Иисусу, сыну Навина, Иешуа бен Нун, и скончался. Могила Моисея неизвестна где, хотя мусульманин показывает одно место в Синайской пустыне. Бог скрыл место захоронения, потому что была опасность, что евреи будут обожествлять Моисея. Итак, сегодня мы с вами изучили 13 главу. И в следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем с вами изучать 14 главу, где будет говориться о величайшем чуде. Сначала о кризисе, который претерпят евреи, загнанные как бы в угол между морем и войсками фараона. Какое разочарование переживут они в этот момент, какой ропот начнется в их среде. И потом, как Господь преодолеет этот кризис для них. Если у вас есть знакомые, у которых кризисная ситуация в жизни, приглашайте их в следующее воскресенье прийти и послушать, как Бог может разрешить любой кризис, не только социальный, но и нравственный, и моральный, и то, что связано с нашим здоровьем, благополучием наших семей, с тем, что называется одним словом человеческое счастье.